Глава 13. Ирина. Я снова бежала от него, как от самого дьявола, хотя Нагорный и есть дьявол. Демон, возвращение которого я боялась в течение 2 лет. Святослав сгорел для меня в костре его личной ненависти, злости и подлости. Теперь он восстал из пепла и обломков моей любви и требовал крови, моей крови. Я не хотела приходить, не желала увидеть его. Говорить с ним, воздухом одним дышать. Но куда бежать, где спрятаться? Нагорный везде меня найдет. Просто раньше я была без надобности, а сейчас появился интерес. Это папа с Артуром сюда не ногой. Факт о ненападении, заключенный с дедом лет 15 назад. От них и их матримониальных планов я могла скрыться и начать заново. Постепенно, потихоньку, медленно даже. Но жить вне клетки. Но приехал он, мой муж. Святослав снова хотел запереть меня. Только на этот раз даже не собирался напрягать себя игрой в любовь. «Домой, Ирина Дмитриевна». На выходе меня ждал водитель, который привез в главный ресторан Новосибирска. Отвыкла. Когда-то было абсолютной нормой слышать подобное обращение. А сейчас на меня дыхнуло из другого мира. Мира, в котором я была инвестицией, куклой, куском мяса. Мира, который перемолотил меня и выплюнул. Я на такси, буквально пробежала мимо. «Мне велели отвезти вас», — услышала в спину. «Да мне плевать. Больнее, хуже, жестче. Мне уже не сделать». Когда-то насилие со стороны любимого мужа стало для меня убийственным откровением. Но я стала сильнее. Кровь за кровь, боль за боль, страдание за страдание. Убью, загрызу, отравлю, но не спущу подобного унижения. Сейчас моя болевая точка – Ульяна. Дочь, маленькая радость и свет в темном лесу жизни. Увы, но я верила, что Нагорный ударит по ней, если не покорит меня. Он безжалостен со всеми, даже с семьей. А с чужими – беспощаден и бесчеловечен. Я вызвала такси. Вся извелась, пока появился желающий отвезти меня за 70 километров. Но, сев в машину, выдохнула. Меня не преследовали, не пытались силы оторвать от дочери и увезти в каменный Петербург. Думать ни о чем не хотелось. Просто прижаться дома к любимой девочке. Я не знала, что будет завтра. Может, полиция придет и меня заберут в СИЗО или еще куда. Убежать не удастся. Нагорный и его люди следили уверенно. Когда такси притормозило у терема, заметила черный джип на другой стороне дороги. «У нас в деревне таких нет». «Это он незримо следил за мной через своих людей». «Спит?» С колотящимся сердцем открыла дверь своей спальни. Бабушка Маша осталась посидеть с Ульяной, пока меня не было. Такое бывало крайне редко. Обычно вечером я дома, и дочь со мной. «Полчаса как уснула», — шепотом ответила бабушка. «А ты куда бегала?» Нахмурилась даже. «Лица на тебе нет». «Все хорошо», — вымученно улыбнулась. «Идите, ложитесь». И к дочери подошла. Длинные ресницы буквально лежали на пухлых розовых щечках. Волосы густые, хоть и короткие еще. Мой носик и подбородок. Только губы его. Такие же капризные, но красивые, идеальные формы. Я забралась в кровать с ногами, не раздеваясь, легла и коснулась крохотных розовых пальчиков. Ульяна вас не обхватила мой мизинец, вызывая улыбку. Это ведь его дочь. И да, если бы Святослав вместо приговора дал мне слово, если бы не пустился во все тяжкие, наказывая и убивая во мне любящую женщину, мы были бы счастливы. Наверное, недолго, но были бы. Столько, сколько он смог бы играть в порядочного мужа. Изображать чувства ко мне, договорной жене. «Я изменял тебе. Я никогда не любил тебя. Только выгода. Глупая, глупая Джульетта». Нагорный оказался разрушителем. Он не способен на созидание. Крушить и ломать его стихия. А я просто была приложением к нему. Красивым, желанным, послушным. Но не особо нужным. Когда вышел из-под контроля по его версии, меня растоптали и выкинули. Нет, оправдываться и доказывать, что не гадкая предательница, больше не буду. Ульяна тоже не его дочь. пусть живет с этим, я опровергать не стану. Это его выбор. Телефон завибрировал в сумочке. Я поднялась и, найдя его, посмотрела на номер Нагорного. Нет, он у меня не записан, но я знала его наизусть. Да и много ума запомнить три повторяющиеся цифры не нужно. Очевидно, мое время подумать закончилось. Быстро. Что же, мой ответ прежний. Пусть идет к черту, и будь что будет. Я больше боялась за дочь, чем тюрьмы. Но с учетом реакции на Ульяну, думаю, Святослав блефовал. Если посадит меня, то мою дочь не заберет. Она ему не нужна. Он заочно возненавидел ее. Пусть так, зато она останется здесь, с любящими людьми. Я больше боялась, что он просто увезет меня. А тюрьмой станет особняк, где я буду одна, запертая и бесправная. «Слушаю», — произнесла шепотом. «Собирай вещи своей дочери. Через неделю самолет». И сбросил. Я была растеряна и обескуражена. Нагорный способен на уступки? Невероятно. Утром первым делом пошла к дедушке. Когда мне на счет упал 1 000 000 000 рублей, у меня случился шок и началась паника. Сразу понятно, чьи это деньги. Но как с ними быть? Отправить обратно такую сумму – целое дело. А продаваться я не собиралась. Сейчас у меня не было выбора. Но я могла помочь дедушке и всем зависящим от фермы людям. Я видела от них только добро. Если мне придется жить в клетке с тигром, пусть хотя бы здесь будет свобода и достаток. «Можно?» – вошла после стука, подозрительно оглядывая двух мужчин, одетых как офисные клерки, а с ними амбал с огромным пузом. Они с Захаром смотрели друг на друга так, словно готовились к драке. «Что здесь происходит?» «Кровопийцы приехали», – пробурчал дед и на меня посмотрел предостерегающе. «Понятно, кредиторы. Неужели все? Ферму забирают?» «Ну нет, не теперь. Подготовьте счет на оплату долга и процентов». Уверенно подошла к столу. Все замерли, а дедушка хмурил седые брови. Вероятно, посчитал меня сумасшедшей. «Мы все оплатим». «Это нужно сделать сегодня. Больше отсрочки не будет». С сомнением предупредил один из банковских представителей. «Мы оплатим сегодня». «Мы сформируем платежное поручение и вышли вам ссылкой, но...» «Проваливайте без всяких «но», — не выдержала я. «Будут вам деньги». «Ирина, что ты устроила?» — гаркнул на меня дед, когда мы остались втроем. Это он умел. Голос до сих пор командный. «Откуда у нас такие деньги?» Дедушка села на один из подлокотников, взяв в руки аккуратный горшок с кактусом. «Деньги есть. Нужно сначала поговорить о главном, потом уже о личном. Мы оплатим все долги, и никто у тебя ферму не заберет», — решительно заключила. «А еще ты будешь ее развивать, но...» Посмотрела на Захара. «Под твоим контролем». Дедушка прогорел, потому что понадеялся на себя и на то, что бизнес сейчас функционировал как раньше. Но многое изменилось, и честно работали не все. Как мы поняли с Захаром, это была схема по отжатию земли, но вмешался случай в сумме 1 000 000 000 рублей на мой счет. «Мы с Захаром будем держать связь и решать финансовые вопросы». «Ты что, уезжаешь куда-то?» Кажется, дедушка начал понимать, откуда ноги росли. «Да», — грустно улыбнулась, — «за мной муж приехал». Захар резко вскинул голову, впиваясь в мое лицо до дрожи пронизывающим взглядом. Я не стала акцентировать и сделала вид, что не заметила. Я больше ничего не могла дать мужчине, да и не хотела. «Захар, оставь нас, пожалуйста». Мы с дедом смотрели друг на друга с минуту, прежде чем он спросил. «Нагорный здесь?» «Да». «Это его деньги?» «Да». «Ты продала ему себя». «Да как ты посмела подумать, что я приму эти деньги? Верни их и оставайся, сами справимся». И закашлялся под конец. Я бросилась к нему, помогла выпить воды и присела совсем рядом. Как же так вышло, что родной отец манипулировал мною, подставил под тюрьму, интриговал за спиной? Музыкальная школа, мое детище. Я думала, что помогаю ребятам раскрыть талант, а в итоге обкрадывала мужа и выводила незаконные поступления в офшоры. Одинокая слезинка скатилась по щеке, но я быстро вытерла ее. Но появился дед, пусть не самого приятного нрава, но он не готов меня продавать ни за какие деньги. Я сама так решила, дедушка. Я еду по доброй воле. Не могла сказать ему правду. Он не должен за меня переживать. Я должна встретиться со своими демонами, от которых убегала. Но я вернусь, сжала морщинистую руку. Обязательно вернусь, я обещаю. Я вышла от деда и тут же столкнулась с Захаром. Он ждал меня на небольшой галерее, плавно переходящей в лестницу. Я остановилась рядом и жала резные перила. Ульяна играла внизу с бабушкой Машей. Скоро ее беззаботное детство закончится, как и моя размеренная жизнь. Меня ждала борьба, и я буду бороться. «Уезжаешь?» – спросил Захар негромко. «Да». «Это отец Ульяны?» – догадался он. «Вчера приходил понтовый такой тип». «Нет, это просто человек из прошлого. Мы женаты, но это давно ничего не значит. Здесь мою тайну знал только дедушка, и больше никто не должен узнать. Я не собиралась раздавать Нагорному еще козыря. У него и так их достаточно». «Я могу что-то сделать?» – посмотрел с грустью. «Позаботься о стариках». Жало крупную ладонь и спустилась вниз. Меня ждали сборы и прощания. Ульяна маленькая не понимала, что мы уезжаем. Оставляем родных и дом. Бабушка Маша плакала, дед ругался. Даже Захар ходил с мужной и прощался с нами, отводя потухший взгляд. Я обещала, что вернусь, что мы будем звонить и приезжать в гости. Но на деле сама не знала, что меня ждет. Не запрет ли Нагорный нас в доме и приставит охрану? Всякое может быть. Он сказал, что жить будем вместе, но каждый своей жизнью, за редкими выходами в свет. Можно ли ему верить? Нет, ему точно нет. Но главное, что я с дочерью, а ради нее на многое пойду. Выдержу, вытерплю и горы сверну. Святослав не сломал меня тогда и не сломит сейчас. Я закрыла финансовые вопросы фермы, собрала вещи без фанатизма. Куплю необходимое уже в Петербурге. Я ведь работала и получала зарплату. Небольшую, но свою. А деньги Нагорного пойдут в дело. Я буду вкладывать их в эту землю. И уверена, доход будет. Гордость, когда ты в заведомо слабой позиции, непозволительная роскошь. И я засуну ее подальше. «Проходите, присаживайтесь». Стюардесса частного самолета помогла мне и показала, что есть место для малышки. Я осмотрелась. Мы летели вдвоем. Больше никого. Слава богу. Не представляю, как было бы нам втроем. Папа, мама, дочь. Только папа ненавидит двух последних и не стеснялся в выражениях. Полет прошел комфортно. Для Ули было специальное детское питание. Для меня тоже накрыли стол, как в лучшем ресторане, и поили шампанским. Правда, я не притронулась к алкоголю. На мне ребенок и ответственность. Да и не пила особо никогда. Правда, в деревне пробовала самогон. Так себе. А вот наливка из вишни, которую делала бабушка, просто сказка. Мягко стелет, а спишь крепко. У трапа самолета нас ждала машина с водителем и детским креслом. Нам помогали, рассказывали, показывали. Но все с каменными лицами. В этом городе люди Нагорного преданы ему как верные псы. А я для всех – предательница хозяина. Отношения соответствующие. Исключительно Святослав задавал тон этому оркестру. Я смотрела на знакомые с детства пейзажи. Набережные, перетекающие из одной в другую. Каналы и катера. Воду и камень, символизирующие Петербург. Скучала ли я? Возможно, чуть-чуть. Здесь я росла, была счастлива, любила и потеряла. В этом городе разбилось мое сердце, да так и осталось раненым. Здесь я прислушивалась к себе. Здесь болело сильнее. «Добрый вечер, Ирина Дмитриевна. У парадного входа особняка, который я рассчитывала больше никогда не увидеть, встречала Алла Георгиевна. На мою дочь бросила короткий, но внимательный взгляд. «Пойдемте, я вам все покажу». Оточенным движением развернулась и отправилась, держа ровно спину по ступенькам в дом. Он остался таким же музеем, как я помнила, только в большой гостиной больше не было черного рояля. Дорого, богато, стильно и стерильно. Ульяна тоже притихла, оказавшись в необычном месте, только головой крутила, затем жалась ко мне, пряча лицо на груди. Мы поднялись наверх, и экономка остановилась. «Здесь два крыла, одно для вас с ребенком», — говорила холодно и бесстрастно, но, вероятно, думала, что я обманула ее ненаглядного хозяина, а теперь явилась добивать. «В крыло Святослава Игоревича вы не должны заходить без его разрешения, особенно с девочкой». Я криво улыбнулась. «Так значит, Святослав настолько не хочет пересекаться с нами, что даже собственный дом поделил и провел черту. Меня это более чем устраивало. Я тоже не желала его контактов с моей дочерью. Уля не похожа на него, разве чуть-чуть, но все же. Кровь, родная кровь всегда зовет». «Святослав Игоревич тоже не может в нашу часть заходить без разрешения», — уточнил он нарочито серьезно. «Это его дом, и он везде хозяин». «Ну, конечно. В крыле, любезно предоставленном нам, раньше располагались гостевые спальни, салон для отдыха и столовая для чаепития. Большая оранжерея с тропическими цветами. Она была полностью стекла, даже пол, и выходила окнами на причал. Красивейшее место». «Это детская». Открыла комнату, полностью упакованную под нужды годовалого ребенка. «Честно, не ожидала. Думала, нас поселят в закутке для прислуги, с циновками и пыльными матрасами. Рядом ваша спальня». Водитель, шедший тенью за нами, поставил вещи в комнате и исчез. «У вас будет личная машина с водителем, питание для ребенка будет организовано. Деньги на расходы?» Я тряхнула головой и жестом прекратила этот унизительный монолог. «Все, я уже не та девочка. Мне не получится помыкать и давить авторитетом. Алла Георгиевна, давайте договоримся так. У вас есть хозяин, обслуживайте его и заботьтесь о нем. Я в этом не нуждаюсь, но и контролировать меня не нужно, это понятно?» Она не была довольной, но учтиво кивнула. «Да, я сама со всем справлюсь. Я не планировала жить по-старому, поэтому о себе и дочери буду заботиться лично. Я никому здесь не доверяла». «Не беспокойтесь, я его не обижу», — улыбнулась приторно-сладко. Алла Георгиевна с пустым лицом покинула нашу спальню. Я полоснула дочь после дороги и заварила детскую кашу, покормила и уложила на часик в своей комнате. Ночью сделала то же самое, игнорируя детскую. Ульяна привыкла спать в своей маленькой кроватке, но здесь я боялась оставлять ее. Вдруг проснусь, а ее нет, а вокруг начнут твердить, что и не было никогда. Запрут меня в этой комнате и приставят санитаров. Сведут с ума и не выпустят никогда. Так и кончится моя жизнь. Нет, дочь будет максимально со мной, в этом враждебном месте. Ни от кого тепла из прислуги я не ощутила. Хотя была когда-то в роли хозяйки здесь, доброй и непридирчивой. Нагорного я так не увидела. Мы уже 2 дня здесь, а он не появился. Что же, жить с ним под одной крышей, не контактировать – адекватная плата. Легкий стук в 10 вечера напряг, но я открыла. «Ирина Дмитриевна, Святослав Игоревич ожидает вас в кабинете». Я оглянулась на постель. Дочь спала, но оставить одну... «Хорошо, спасибо». Я только после душа и была закутана в пушистый халат по самую макушку. Переодеваться не стала, только тюрбан с головы сорвала. И, проверив радио няню, взяла рацию. «Проходи, Ирина». Нагорный стоял в одной рубашке, с распущенным воротом и закатанными рукавами. Курил у высокого окна, впуская запах скорой осени. Взгляд острый и внимательный. «Ты, смотрю, недолго собиралась под яс ночи мужа». Саркастично осмотрел меня в тапочках и халате до пят. «Я тебя радовать и наряжаться не нанималась. Купи куклу, Свет. Хотя, думаю, живых кукол рядом с тобой предостаточно». А зря не нанималась. Вторую часть моего спича пропустил. Мне нужна роскошная женщина рядом. Красивая и обольстительная. Чтобы мужчины сворачивали головы, когда она проходит. Я так понимаю, что не подхожу на эталон твоего идеала? Вздернул бровь. Сейчас твой уровень – это грузчики, рабочие и, возможно, курьеры. Едко заявил, лениво падая в кресло за массивным столом. Как хорошо, что питерские олигархи с более тонким вкусом на меня не позарятся, а против рабочих ничего не имею. Они меня очень выручали за эти 2 года. Сколько? Угрожающе низко поинтересовался. Сколько чего? Сколько у тебя было мужчин за это время? Ах, вот оно что! Я же шлюха! Святослав привычно сложил 2 и 2 и получил 5. «Не твое дело», — огрызнулась я. «Если тебе нужна кукла-жена для сопровождения, я ей стану». Перекинула влажные волосы на плечо. «Это все? Или есть еще требования? Цвет маникюра, качество укладки, обилие кружева на лифчике?» И щелкнул пальцами возле его лица. Мне не нравилось, что Нагорный гипнотизировал взглядом мои губы. «С этим разберемся», — отмахнулся. «Есть более важные вещи». И в лице появилась какая-то свирепая нужда. «Есть еще один пункт в завещании деда». Обронил, как горячие угли. Мне стало жарко и тревожно. «Что за условие, и почему ты не сказал о нем раньше?» «Беду чую». Сердце просто так не ускоряется, а интуиция не вопит сиреной. Мне нужен наследник, Ирина, сын. И родить его должна именно ты.